Глава 16. Учебная неделя. Артефакторика прошла, как и ожидалось, ровно и интересно. Магистр Гайсон продолжал задорно вести свой предмет, рассказывать о свойствах материалов с кучей разных забавных примеров, когда хотели создать одно, взяли неправильный материал и получили совсем другое. А на практическом мы продолжили изучать заготовки и пытаться их изготавливать. «В артефакторике много ручной работы», — наставительно говорил магистр, расхаживая между рядами и наблюдая, как студенты пытаются что-то смастерить из выданных кусков дерева. «Для нас важны терпение и усидчивость, а еще легкое отношение к жизни. Бывает, корпишь неделю, а то и не одну над артефактом, а он в итоге так и не получился». «И что тогда делать?» — подал голос Адам, у которого как раз не очень получалось. «Сказать на выдохе любимое ругательство и приступить к следующему артефакту», — со смешком отозвался преподаватель. «Не забыв по всем правилам утилизировать неудавшийся». Мы весело рассмеялись. После такого ответа можно было не бояться ошибиться. Да и магистр не требовал от нас готового изделия за одно занятие. «А можно я уже сейчас выругаюсь?» — раздраженно спросил Санта, ковыряясь в своей заготовке. «Нет, еще рано», — остановил его преподаватель. «Вот когда магию в заготовки вливать начнем, тогда вы и разрешения спрашивать не будете». Санта все-таки что-то пробурчал себе под нос, не сдержался. Но в общем и целом занятие прошло весело и результативно. Пусть кривая и косая, но заготовка у каждого получилась. «Говорите всем, что так и задумано, а некоторая асимметрия — это изюминка проекта», — посоветовал магистр на прощание. А заодно напомнил, что через два занятия узнаем, что за заклинания вложены в наши подарочные артефакты. Ужинала я неплотно, а Анх вообще быстро поел и ушел. Он теперь сидел за общим столом, но все равно старался не задерживаться, в беседах не участвовал и в целом сторонился группы, несмотря на договоренность вместе провести выходной. «Не теряй меня», — предупредила Лиенну, а то опять будет волноваться. Та кивнула, слишком увлеченная обсуждением с Мири какого-то рецепта красоты. Переодевшись в форму, я пришла в тренировочный ангар, где уже ждал Анх, сидя на полу и медитируя. Я замерла, не зная, можно ли его тревожить или лучше подождать. Но он сам открыл глаза и кивнул, звякнув колокольчиками. «На позицию?» — я указала на разметку зала. «Да». Анх грациозно поднялся и потянулся. «Не дать не взять. Крупный хищник после сна». Мы накинули броню, и я, быстро накастовав усиление и ускорение, без предупреждения кинулась на Анха. Не помогло. Он, как и всегда, играючи увернулся и, перехватив удар, в одно движение уложил меня на маты. Еще и придержать успел, чтобы точно не ударилась. Какая забота! «Не видать мне зачета по боевке», — констатировала я очевидное. «Ты непобедим». «Алекс с тобой поспорит, а магистр тем более», — не согласился Анх. «Ну ты и привел пример. Магистр явно крут. Да и Алекс при всех его недостатках хороший боец». «У тебя с ним плохие отношения?» — полюбопытствовал парень. «Почему?» «И ты еще спрашиваешь?» — поразилась я. Новый выпад я попыталась провести, не возвращаясь на позицию, а стоя близко к Анху. «Чем не подлый прием?» Но Анх только рассмеялся, когда я по инерции пролетела мимо. И опять поймал, не дав упасть. «Так что там у вас с Алексом? Он тебя обижал?» «Он обижал тебя!» Я вывернулась и снова попыталась ударить уже почти в упор. Но мою руку Анх перехватил и отвел, а я поняла, что стою очень близко. Уверена, Анх тоже это почувствовал, потому что подался вперед и принюхался. Так что я поспешила сделать шаг назад. Анх же тряхнул головой и проморгался, словно приходя в себя. «Мы не враги с Алексом, как это может показаться», — после небольшой паузы проговорил он. «Хотя поначалу часто дрались при каждой встрече. И Алекс обычно побеждал. Его с раннего детства готовили. Он действительно хороший боец. И не только кулаками». «А как еще?» — не поняла я. «По-разному. Он постоянно провоцировал меня, а я велся. Лез в драку первым. Дрался, как умел. Кусался, царапался. Меня же приемом никто не учил. И тем более не учил самоконтролю. Поэтому первые 2 года Алекс неизменно выходил из наших драк победителем. Во всех смыслах». «Она!» И палец светловолосого зачинщика указывает на меня. Я тогда тоже ему, получается, проиграла. Но потом я стал старше. Научился лучше драться. А еще научился главному — не терять контроль, не вестись на провокации, не поддаваться инстинктам. И все это благодаря Алексу. «Ничего себе! Может, ему еще спасибо за это сказать?» «Благодарить я бы его не стал», — улыбнулся Анх. «Но признаю, что он был и остается отличным соперником. Если бы не Даргнаут, я был бы намного слабее. Во всем!» — со смешком закончил он. «Я зря тогда влезла, да?» — со вздохом спросила я. «Сейчас бы ты отлично занимался на боевке с Алексом, а не возился со мной». «Нет, не зря, я даже рад!» Анх отвел взгляд, могу поспорить, что он смутился. «Правда?» Он кивнул, все так же не глядя на меня. «Я уже и забыл, что такое нормальное общение со сверстниками. Меня или избегали, или боялись. И уж точно никто не подходил первым. С хорошими намерениями, во всяком случае», — с горькой усмешкой добавил парень. И мне стало его жаль. Даже захотелось взять за руку или погладить по плечу, но я сдержала неуместный порыв. Меня обычно не тянет на прикосновения, только с Анхом такие странности. «Не знаю, не знаю. Каждый раз, когда я к тебе приближалась, ты не выглядел радостным», — напомнила ему. «А как-то раз еще и по руке ударил». «Давай ты меня разок ударишь, чтобы все честно», — с улыбкой предложил Анх. «Давай». «Но на занятиях, чтобы магистр увидел и зачел», — я сложила руки на груди. Вообще ставить какие-то условия, задрав голову, было как-то странно. «Без проблем. А завтра позанимаешься со мной в паре на целительстве?» «Серьезно?» — я ушам своим не поверила. «Ты же сам сказал, найти кого-то другого». «Да, но потом подумал, что от практики мне все равно не отвертеться. А ты уже в курсе, как действует моя магия. Просто будешь уменьшать интенсивность воздействия». «Нет, Джейн, дело не в воздействии, дело во мне». Анх покачал головой, и колокольчики с ним мелодично согласились. «Моя магия не предназначена для целительства, поэтому практиковаться будешь только ты. Зато мне не придется объяснять другому партнеру ситуацию», — наигранно-бодро добавил он. «Ты поэтому держишься особняком? Боишься кому-то навредить?» — не удержалась я. Раз уж Анх разговорился, стоило этим воспользоваться. Про него мне было интересно все. «И поэтому тоже», — он не стал отнекиваться. «Видимо, у Анха до сих пор проблемы с контролем, как и у меня когда-то». «Когда мама умерла, у меня случился первый магический срыв», — тихо произнесла я. Магия проснулась, а я понятия не имела, как ею управлять. Отец был слишком подавлен горем и не придал этому значения. Второй срыв случился тем вечером, когда ты и Алекс, и еще ребята... В общем, тогда. А после этого я окончательно потеряла над магией контроль, и меня отправили в закрытый пансион для таких детей. Первые 2-3 года было очень тяжело. Незнакомая среда, постоянные срывы. Но именно поддержка других девочек очень помогала. Поэтому, если нужно, обращайся», — закончила я свой откровенный монолог. Вроде не собиралась жаловаться. И уж точно не Анху, которому пришлось всяко тяжелее моего. А все равно разговорилась. А он стоял и внимательно слушал. «Наверное, твоему отцу стоило проявить больше участия», — осторожно заметил парень. «Наверное», — согласилась я. «Но с отцом у нас вообще все сложно. Он очень любил маму, и, кажется, на меня его любви просто не осталось. «Нет, у нас все нормально». Я поспешила сгладить впечатление, а то совсем некрасиво выходило. Я даже Лиене так о папе не говорила. «Он все равно единственный из родных, кто у меня есть». «А вот в этом я тебя понимаю», — усмехнулся Анх. «У нас с отцом так же. Он мне не родной, правда, но кроме него у меня никого нет. Не было, во всяком случае». «Расскажешь?» — я с надеждой посмотрела на него. Анх на мгновение задумался и кивнул. Колокольчики дзынькнули, а сам парень сел прямо на маты. Я опустилась рядом, поджав ноги и приготовившись слушать. «С чего бы начать?» Кажется, зрительный контакт ему в принципе тяжело давался. «Мне было 8, когда я впервые увидел отца. Будущего. Настоящий у меня тоже был, как и мать. И братья с сестрами. У нас была большая семья. 7 детей. На тот момент». Он вздохнул и все-таки поднял на меня взгляд. «Тогда я ненавидел лорда Хейвора. Вообще я ненавидел всех, но именно отца назначил виновником своих бед». «Папа рассказывал, что лорд Хейвор спас тебя от смерти». «Спас. Только осознал я это намного позже. А в детстве думал, что он насильно увез меня из племени, от семьи и всего, что мне было дорого и знакомо, в чужой недружелюбный мир. Как ты помнишь, встретили меня не слишком гостеприимно». Анх усмехнулся, а я все-таки коснулась его руки. «А сейчас все изменилось?» Он посмотрел на мою руку, лежавшую на его локте, потом на меня, и в его глазах заиграли странные блики. «Изменилось, наверное. Прежде всего я. Как минимум научился читать, писать и не кусаться». «Да если бы! Разве что не кусаешься больше, а в остальном... За столом сидишь молча, от людей убегаешь, друзей заводить не спешишь». «Мне не нужны друзья», — тут же отреагировал Анх. «Совсем?» — и даже голос дрогнул. Конечно, он понял, что я говорю и про себя. «Дружба со мной принесет тебе одни проблемы. Я не уверен, что сумею защитить тебя от всего». «Знаешь что?» — я резко встала, нависнув над ним. «Я тоже не нуждаюсь в защите». «Правда, что ли?» Темные глаза сверкнули. «Да». И тут же рухнула на Анха, сбитая его же ловкой подсечкой. Даже крикнуть не успела, как он поймал меня, на секунду задержав в руках, и посадил рядом. На все про все ему хватило 5 ударов моего колотящегося сердца. «Это было нечестно», — заявила я. «Учись», — пожал плечами Анх, и я невольно задержалась на этом движении. «Честно, тебе меня никогда не победить». «Посмотрим». Накастовав общее ускорение и усиление на все тело, я в прыжке бросилась на Анха. Разумеется, из положения сидя, да еще с такого расстояния, он увернуться не успел, так что я сумела повалить его на лопатки. Правда, всего на секунду, после чего он круто развернулся, и уже я оказалась лежащей на матах, а Анх нависал сверху. Его колокольчики с прядей прохладно коснулись моего лица. Брони на Анхе не было, и его сердце, оказавшееся под моей ладонью, билось быстро-быстро. В глазах снова заплясали золотистые блики. Вблизи невозможно не заметить или ошибиться. Еще чуть наклонившись ко мне, почти вплотную, он как-то судорожно вздохнул и опять втянул воздух, принюхиваясь. «Анх, это было странно». «Прости». Он резко откатился и сел, растирая лицо. «На меня иногда находит твой запах. Ты так хорошо пахнешь. Чем-то сладким и вкусным. Я с детства запомнил». «У нас с Лиенной цветочное мыло, ее приготовление. Я попрошу для тебя кусочек». Улыбнулась я тоже, садясь и стараясь сделать вид, что ничего не случилось. «Не случилось ведь?» «Только мысли так разбежались, так никак не сбегутся обратно». «Не надо», — улыбнулся Анх. «Не хочу пахнуть цветочками». «Если передумаешь, обращайся, поделимся», — пошутила я, поднимаясь. «Понятно, что на этом наша и без того странная тренировка закончена. Не стоит продолжать такое дальше». Видимо, Анх решил так же. «Джейн, если у тебя будут проблемы с Алексом, ты можешь мне сказать», — неожиданно предложил он. «А проблемы у меня будут». «Я разберусь, не переживай», — успокоила его. Хотя сама с нарастающим волнением ждала выходного. «Та ситуация, когда бы я с удовольствием училась всему, чему угодно, даже технике безопасности, лишь бы никуда не ехать». На целительстве мы проходили заживление поверхностных повреждений кожи, а по-простому — царапин. Сначала нужно было их магически обработать заклинанием против инфекции, а после переходить непосредственно к заживлению. На практическом я буду наносить вам неглубокие раны заклинанием скальпеля, так что зараза не попадет точно. Но вы все равно действуете по схеме — обеззараживание, затем заживление. «Магистр Нокторн», — я подняла руку и дождалась разрешения говорить. «Скажите, а может ли маг лечить сам себя, на случай, если рядом больше никого нет?» «В теории может», — признала магистр. «Но на практике на это тратится в разы больше сил и прорва магии. Простая царапина по затратам будет как полноценная полостная операция. Поэтому самолечением маги обычно не занимаются». На простую царапину тратить столько сил жалко, а на что-то серьезное магии может и не хватить. Я поблагодарила за ответ и задумалась, как быть. За практическое каждый студент должен сдать отработанное заклинание. Анх сильнейший в потоке. Очень странно получится, если он не сможет заживить царапину. Особенно в свете того, что в прошлый раз я сама сказала магистру о его невиданных успехах. На практическом я под осуждающим взглядом Лиенны подошла к Анху. «Опять меня бросаешь?» — попеняла подруга. «Оставляю в заботливых руках Санты», — не согласилась я. «И волосатых», — добавила Лия. «Чем тебе волосатые руки не нравятся?» — тут же возмутился южанин. «Это, между прочим, указывает на мой горячий темперамент». Оставив их припираться, я подсела к Анху, который, вопреки обыкновению, не отшатнулся от меня, а наоборот, придвинулся и наклонился ближе. «Не переживай, у меня с собой заживляющее зелье», — прошептал он. «Действует, конечно, не так быстро, как заклинание, но на занятие сработает. Царапину заживит точно». «Тебе и правда надо на алхимию», — заметила я. «Ты точно уверен в демонологии и призыве?» «Точно», — отозвался Анх. Я с сомнением посмотрела на него, но не стала настаивать. Я ясно видела, что ему нравится зельеварение. Это не просто увлечение. Но и на демонологию Анх нацелен решительно. Только решительность эта с каким-то горьким привкусом. Когда именно надо, а не хочется. Или я надумываю? Мои мысли прервала подошедшая преподавательница, снова потребовавшая наши руки и нанесшая на внешнюю сторону предплечья царапины. Неглубокие, зато во всю длину. «Не забудьте проконтролировать силу воздействия», — напомнила она Анху, и тот согласно кивнул. «Давай руку», — попросил он, когда магистр отошла. Я под партой протянула ему конечность. «Точно не попробуешь так?» «Может, во второй раз...» «Сделаю тебе еще больнее», — закончил он фразу. «Нет уж, не будем рисковать. На целительство я точно не собираюсь». Он накапал темной вязкой жидкости из флакона на палец и медленно провел им по моей руке. Зелье слегка щипало, видимо, сразу с обеззараживающим эффектом. А еще от его прикосновения разбегались щекотные мурашки. «Нормально?» Анх заглянул мне в глаза. «Да, вполне», — отозвалась я. «Если у меня не будет получаться, тоже намажем тебя этим зельем. Все ради зачета». «У тебя все получится», — подбодрил парень и протянул свою руку. «Начинай». И начались мои пытки-попытки. Видимо, целительство мне тоже не светило, потому что многие уже по третьей царапине заживляли, а я все с первой возилась. «Не нервничай, у многих тоже не получается», — пытался подбодрить меня Анх. «Не получается», — подтвердила я. Но у нашей группы, у второй, да и у третьей уже давно все получилось. В прошлый раз и то легче было». «Это тоже моя особенность», — признался Анх. «На меня слабо воздействует чужая магия». «Ничего себе!» — я вскинула на него удивленный взгляд. «Врожденный иммунитет?» «Типа того», — Анх опять увильнул от нормального ответа. «Уверен, ты бы и с синяком в прошлый раз быстрее справилась. Поэтому не переживай, дело не в тебе. Считай, что у тебя сразу задачка со звездочкой». «Ничего не поделаешь, пришлось продолжать попытки». И через половину занятия, наконец, справилась. «В числе последних». «Чувствую себя бездарностью», — призналась я. «Ты отличный маг и очень одаренный. У тебя все хорошо получается», — не согласился парень. Я только кисло улыбнулась. За добавкой никто из нас не пошел, а то такими темпами я могла вторую царапину на Анхе до конца занятия не вылечить. А царапина на мне уже почти затянулась. Осталась только красная полоска, но и она стремительно светлела. «А как тебя лечили в детстве?» — полюбопытствовала я, раз делать все равно было нечего. Разве что аудиторию разглядывать. «В целом, не мы одни не проявляли должного рвения и усердия. Много кто, справившись с царапиной, не спешил бежать за второй». «Никак», — пожал плечами Анх. «Не помню, чтобы я хоть раз болел». «Ничего себе! Но царапины, ссадины там...» «Обычно сами проходили. На мне и заживает все быстро. Поверь, эта царапина исчезла бы уже к вечеру. Ну или отец лечил, он целитель, у него талант к такой магии. Хотя и ему приходилось тяжелее обычного». «Лорд Хейвор стал для тебя хорошим родителем?» «Очень», — без колебаний отозвался Анх. «Я рад, что нас свела судьба. Если бы не он...» Парень не договорил, но было и так ясно. Лорд Хейвор спас Анха от смерти. И, видимо, действительно любит приемного сына, раз Анх так тепло о нем отзывается. Перед окончанием практики мы предъявили магистру свои чистые руки. «На этот раз обошлось без болевых эффектов?» — поинтересовалась она. «Да, совершенно безболезненно», — искренне ответила я. «Легкое пощипывание не в счет». Вторая демонология прошла за еще более зубодробительными схемами, которые даже перерисовать с доски было сложно, не то что запомнить и мгновенно воспроизвести. Кажется, магистр Дельгадо поставил перед собой цель отбить у всех студентов желание поступать на его факультет. Адам сидел мрачнее тучи, не понимая, как это заучивать. Ведь мы пока проходили азы. Да и Сантьяго тоже начал посматривать в сторону боевого. «Анх, а ты что думаешь?» — повернулся к нему Адам. «Реально выучить все эти схемы?» «Если не выучим, так можно попробовать с зельем памяти», — предложил тот. «Оно помогает усиливать визуальное восприятие, так что рисованные схемы вполне реально с ним заучить». «Ну да, без зелья-то ты никуда», — заметил Даргнаут. «А я и не скрываю, что им пользуюсь», — спокойно пожал плечами Анх. «Почему бы не облегчить себе жизнь, если есть такая возможность?» «Я с тобой полностью согласен, дружище», — оживился Санта. «Совсем про зелье забыл. А его ведь можно не только для никому не нужной техники безопасности использовать». На том парни и порешили. Преподаватель обещал, что со следующего практического мы начнем чертить сами под его чутким руководством и пробовать напитывать схемы магией. Так что парни, собравшиеся на демонологию, предвкушали нечто интересное. Остальные тоже предвкушали, но ровно наоборот. Девушкам нравился магистр, но даже его внешность не могла компенсировать сложность предмета и его неоднозначность. Лично я ждала магию разума и прорицания. Одновременно и ждала, и боялась, потому что Лея была полностью права. Ничего хорошего я обычно не видела. Отчего-то все видения и предчувствия у меня срабатывали исключительно на плохое. Но второе занятие магистр Дивон решила посвятить тому, как противостоять магии разума и не дать себя обмануть. Техник оказалось очень много. Магистр показала нам лишь часть, пообещав продолжить на следующем занятии. А пока мы учились очищать разум и мысли. Ведь если ни о чем не думать, то и прочесть нечего. Представьте, как волна накатывает на берег, а после убегает, забирая с собой все лишнее, вдохновенно вещала преподавательница, прохаживаясь по рядам. «Ох, лучше бы спал», — ворчал сидевший позади Санта. «Как думаете, во сне разум хорошо очищается?» «Во сне мы уязвимее всего», — отозвалась магистр, как раз шагавшая недалеко от нас. «Во сне вы себя не контролируете. И даже слабый менталист сумеет внушить вам что угодно. А сильный еще и под контроль возьмет». Санта тут же взбодрился и сел прямо, а мы постарались не засмеяться. Занятие прошло, а я с некоторым ужасом осознала, что и неделя тоже подошла к концу. Отец прислал сообщение с адресом и временем. Нас ждут в поместье Даргнаутов в полдень. За ужином Адам с Сантой начали перекличку тех, кто идет завтра в город. Собственно, все, кроме нас с Алексом, шли. Хотя Анх попытался отговориться делами, но парни уверенно взяли его в оборот. «С нами и Ролан пойдет», — неожиданно оповестил всех Адам. «У него были на нас планы, хотел организовать какое-то мероприятие для поддержания командного духа. Ну и я сказал, что у нас уже все организовано». «Он вроде нормальный, так что я не против», — отозвался Санта. Наш куратор иногда подходил и спрашивал, все ли в порядке. Особенно присматривался ко мне и Алексу, видимо, помня, что мы пару раз ругались. Но мы дружно отвечали, что все отлично, и ему не о чем волноваться. «Джейн, ты точно не с нами?» — с надеждой спросила Лия, но я только сокрушенно покачала головой. «Я бы с радостью, но...» После ужина ко мне подошел Алекс, и я сразу напряглась, не ожидая ничего хорошего. «Во сколько завтра поедем?» — поинтересовался он. «Нам же по пути?» И при этом так нагло улыбнулся. Все девушки из нашей группы, стоявшие неподалеку, тут же повернулись к нам, навострив уши. «Я доберусь до города самостоятельно», — отрезала я, отступая подальше. «Ну, как знаешь», — ухмыльнулся Алекс. «Вы вместе едете?» — полюбопытствовала Мири. «Не вместе, просто Даргнаут хотел сэкономить на поездке», — попробовала отшутиться я. «Такое чувство, что Алекс к тебе неравнодушен», — заметила Норин, которая точно была неравнодушна к Даргнауту. «Ой, даже комментировать не хочу». Я поморщилась и пошла быстрее, не желая продолжать неприятный разговор. О том, как мы уже сейчас выглядим со стороны, старалась не думать. И задумчивые взгляды Лиенны тоже старалась не замечать. Хотя последнее было тяжелее всего.